Глава 4. Непосвященному в магические исследования человеку мои слова, должно быть, показались полным бредом, но к чести столичного адвоката он отреагировал спокойно. Наверное, сказывалась многолетняя практика судебных заседаний, где от клиента порой не такое услышишь. «Вы не понимаете, меня толкнул на преступление неупокоенный дух деда, вселившийся в мое тело в банный день». «Что ж», — задумчиво тронул гладко выбритый подбородок лорд Тайгер, — «это много объясняет». «Да», — с облегчением кивнула я. «Если бы не расчеты, я никогда и не подумала бы вернуться на Тисовую улицу после того, как мы расстались не лучшим образом». «Выходит, повезло, что магия привела вас в самый подходящий момент». Мы ненадолго замолчали, наблюдая за мирно дремлющей леди Вивьен. И тут мне пришла в голову гениальная мысль. «Не отступай, Линет!» Я перевела взгляд на лорда Тары и улыбнулась самой очаровательной из своих улыбок. «Раз недоразумения между нами прояснились, милорд, возможно, вы позволите мне изучить магические колебания на территории вашего особняка? Уверяю, это не займет много времени». Адвокат, казалось, ждал этого вопроса. «Почему нет?» — пожал плечами он. «В любом случае, вреда от вашего магоскопа не будет. А вы разрешите свою магическую загадку раз и навсегда?» Я торопливо вскочила с места, готовая приступить к работе. Чего я не могла предположить, так это, что лорд Тар поднимется вслед за мной. «Кажется, еще утром вы назвали мои исследования ерундой». Не удержалась я от подколки. «Так зачем же тогда тратить на них ваше драгоценное время?» «Не могу же я оставить вас бродить по дому в одиночестве, мисс Найт?» Щеки вспыхнули. «Боитесь, что я что-нибудь украду по пути?» «Не без этого», — фыркнул лорд. «Но если серьезно, хочу узнать секреты родового особняка. Не только вам интересно углубиться в магическую историю, особенно такую причудливую». Спорить не стало. Себе дороже. Мало ли что взбредет в голову адвоката, пока леди Тар спит. Сумка и тубус ждали моего возвращения в гостиной. Под внимательным взглядом лорда Тара я щелкнула магическим замком на крышке и вытащила из футляра бережно завернутый магоскоп. «Занятная вещь!» «Это единственное, что оставил мне наставник». «Разработка профессора Тотхейма?» «Да». Отстраненно удивилась я профессиональной цепкости и внимательности адвоката. Я 3 года была его личной ассистенткой. Он посвятил всю жизнь изучению аномалий и потоков. Несмотря на почтенный возраст, профессор обладал недюжинным умом и невероятной работоспособностью. Учиться у него было настоящей честью. «Вы очень тепло отзываетесь о наставнике», — заметил лорд Тар. «Это так», — грустно улыбнулась я. «Профессор Тотхейм удивительный человек». В последние годы его исследования сосредоточились вокруг поиска святого источника, и мы были почти у цели, когда... Горло сдавило и поэтому закончило путано, скомканно. Меньшее, что я могу сделать, чтобы почтить его память, — это завершить дело его жизни. Я скользнула пальцами по усикам магоскопа, запитанным от энергетического кристалла, позволив себе на мгновение погрузиться в дорогие сердцу воспоминания. Артефакт отозвался знакомым мерным гудением, в точности как в первый раз, когда профессор учил меня снимать показатели магического фона. Стрелка дрогнула, замерев чуть выше нижнего деления. В общем-то, ничего аномального, но все же в воздухе определенно чувствовалась магия, и это было любопытно. «Нашли что-нибудь?» Поинтересовался лорд Тар со скептическим видом, стоявший посреди гостиной, пока я обследовала углы. Я повернулась на его голос, не успев отключить аппарат. Усики магоскопа, почувствовав близость чужой силы, радостно потянулись к груди адвоката. «Пип! Пип! Нашел! Нашел!» Мужчина усмехнулся. «Что ж, полагаю, я не совсем тот источник магии, что вы ищете». «Скорее, совсем не тот». Я смущенно отвела магоскоп, но показатели определенно выше средних. «Приятно услышать», — усмехнулся адвокат. Я торопливо отвернулась, пряча вспыхнувший на щеках румянец. Не то чтобы я собиралась делать невольные комплименты, но как-то само собой получилось. Мы обошли гостиную, кухню и даже сад, и везде стрелка магоскопа поднималась на 1-2 деления выше обычного магического фона, какой бывает у ненаделенных энергий предметов. Будто сам воздух Сент-Брука был пропитан магией. Или источник все-таки где-то здесь. «Нужно проникнуть глубже», — озвучила я свою мысль лорду Тару во избежание воздействия на чувствительный прибор, державшемуся на некотором расстоянии. «Могу показать, где лежат лопаты», — серьезным лицом предложил мужчина, хотя в синих глазах плясали насмешливые искры. «Наш садовник как раз искал помощника, чтобы перекопать старые клумбы. Только осторожнее с розами, они крайне капризны». Я фыркнула. «Даже не знаю, как отказаться от такого предложения». «Так не отказывайтесь, лопата ждет». Лорд Тар сделал шаг к террасе, будто и впрямь хотел воспользоваться чужим бесплатным трудом. Но потом все же усовестился и кивнул на дверь, ведущую в служебные помещения дома. «Впрочем, если хотите, можем отложить садовые работы до лучших времен и начать с подвала». «То, что нужно, милорд». Отдав горничной распоряжение неусыпно следить за состоянием леди Вивьен, адвокат повел меня вниз, а по пути продолжил расспросы. «Выходит, в университете вы специализировались на теормагии?» «Я не училась в университете». Поправила я, обгоняя мужчину, чтобы первый пройти по узкому коридору подвала, больше похожего на казематы старинного замка. «Официально. Несколько лет я посещала лекции вольной слушательницей, а потом работала у профессора Тотхейма, помогая с исследованиями. Так что...» «Ясно». Мне показалось, будто в его голосе мелькнуло что-то брезгливое, отчего сердце неприятно кольнуло обида. «Вас это удивляет?» Я повернулась уязвленная. «Не привыкли общаться с кем-то, кто ниже вас по положению?» Но в синих глазах не было ни презрения, ни фальшивого сочувствия. Спокойно встретив мой взгляд, лорд Тар качнул головой. «Вы удивитесь, мисс Найт, с кем приходится общаться людям моей профессии. По сравнению с большинством из них, вне зависимости от богатства, магических способностей или статуса, вы, на удивление, рассудительная девушка. Не умаляйте своих достоинств. К тому же вы неплохо управляетесь с огнем, так что вполне могли бы продолжить учебу в этом направлении. Обычные стихийники предпочитают развивать данную им от рождения магию», — сказал адвокат-воздушник, беззлобно поддела я. Мужчина улыбнулся, оценив намек. «Адвокату, мисс Найт, нужно уметь держать нос по ветру и понимать, когда дело начинает пахнуть жареным, так что мои природные таланты приходятся весьма кстати. Вот, например, сейчас я точно чувствую, что на кухне подгорает любимый бабушкин пирог». Охнув, я бросилась к ближайшей двери, откуда и правда едва ощутимо доносился специфический запах. Как же не вовремя мы попросили проследить за леди Тар, единственную в доме служанку. По счастью, спасти ягодный пирог удалось. Подрумянившийся, пышущий жаром, он умопомрачительно пах, соблазняя мыслями о приятном чаепитии в компании леди Вивьен. Водрузив тяжелый противень на кухонный стол, я аккуратно накрыла пирог полотенцем. Лорд Тар в дверях наблюдал за мной с невозмутимым любопытством. «Вот видите, мисс Найт», — проговорил он, — «я же говорил, что незаменим». Я только фыркнула. Скромность в список достоинств лорда Айгера явно не входила, но такие разговоры, легкие, спокойные, с долей здоровой самоиронии, мне нравились. Не то чтобы в моей жизни, особенно после смерти профессора Тотхейма, было много людей, с кем можно было бы просто поговорить. «И все же», дождавшись, пока я закончу с пирогом, переспросил лорд Тар. «Почему теормаг?» «У меня слишком слабая огненная магия, чтобы с ней можно было работать», — ответила честно, как есть. «Могу подогреть воду, разгладить руками складки на одежде или создать огненный шар размером с ладонь, но не более того. Однако я неплохо управляюсь зельями и расчетами, а факультет теоретической магии как раз набирал вольных слушателей за умеренную плату. На настоящий диплом рассчитывать не приходилось, конечно, но я надеялась получить достаточно знаний, чтобы претендовать на место лаборантки, личной помощницы или библиотекаря». «Стремление к независимости?» Лорд Тар вежливо поднял бровь. Я не удержалась от смешка. «Скорее, стремление достойно устроиться в мире, где не у кого просить поддержки и денег. Да, я сирота, милорд. — уточнила, увидев удивление на лице лорда. «Не настолько одаренная, чтобы попасть под протекцию какого-нибудь благотворительного фонда для юных талантов, но слишком упрямая, чтобы смириться с незавидной перспективой работного дома или раннего брака от безысходности. Так что пришлось пробивать себе путь в жизнь самостоятельно». «Что ж, мисс Найт?» В синих глазах промелькнуло что-то похожее на уважение. «Уверен, вы добьетесь своего». Я собиралась было ответить, но тут услышала призывный бип-бип, и лишние мысли мгновенно выветрились из головы. «Неужели?» Осики повернулись к стене кухни, я без раздумий бросилась туда. И да, прямо над раковиной магоскоп уверенно показал повышенный магический фон. Аппарат потрескивал, стрелка вращалась. Не оставалось сомнений, мы были близко. Сердце предвкушающе забилось, когда я, замирая от волнения, провела ладонью по старой каменной кладке. Верхние этажи дома Таров за последние пару веков явно претерпели немало изменений, чтобы соответствовать веяниям архитектурной моды, но подвал, казалось, еще помнил руки каменщиков Маклифа, а значит, и сам источник. Сгорая от нетерпения, я повернулась к лорду Тару. «Что за этой стеной?» «Кладовая», — с легкой растерянностью отозвался он. «Покажите». Мое лихорадочное возбуждение отчасти передалось и сопровождавшему меня мужчине, потому как он без лишних слов махнул рукой, приглашая следовать за ним. Пара поворотов по узким коридорам промелькнули, как в тумане, пока, наконец, не показалась заветная дверь. Лорд Тар посторонился, пропуская меня вперед. «Сюда». В кладовой было темно, но дожидаться, пока хозяин дома принесет из кухни свечи, я не стала. На ладони вспыхнул магический огонек, освещая тесное помещение и полки с припасами. Я шагнула внутрь, выставив перед собой магоскоп. Усики потянулись в темноту и... «Святой основатель, божечки, что это?» Тень, замершая в заветном углу, взвизгнула человеческим голосом. Я отпрянула. Огонек сорвался с руки и потух, не коснувшись пола. «Кто здесь?» В узкую полоску света, протянувшуюся от дверного проема, шагнула встрепанная горничная леди Тар, прижимавшая к себе пузатую банку джема. Извивавшиеся усики магоскопа явно нервировали ее, так что я торопливо выключила прибор, отведя его в сторону от служанки. «Простите, мы не хотели вас напугать». «Это моя вина, мисс». Женщина смущенно поклонилась. К леди Вивьен пришла гость, и я решила, что неплохо было бы подать джем к чаю. Тихо спустилась из сада в погреб, но и подумать не могла, что тут... вы. Она покосилась на замершего в дверном проеме лорда Тары и склонила голову еще ниже. «Лучше бы следили за пирогом», — невольно отозвался мужчина. Служанка, всплеснув руками и едва не выронив банку, бросилась было вперед, но взгляд хозяина дома пригвоздил ее к месту. «Не трудитесь, Марта, мы с мисс Найт уже обо всем позаботились. Сперва ответьте, какая еще гостья? Разве по состоянию леди Тар не было понятно, что ей нужен покой хотя бы до вечера?» Служанка побелела и затряслась перед грозно возвышавшимся адвокатом. «Да, милорд, простите, милорд, но она настаивала». «Кто настаивал?» — еще строже спросил лорд Тар. «Миссис Леоми», — заикаясь, пролепетала горничная. Лорд скрипнул зубами. «Отлично, мисс Найт», — он повернулся ко мне. «На сегодня осмотр окончен, вернемся позже. Вы нужны мне наверху». «Пока не произошло что-нибудь непоправимое», — буквально говорил его взгляд. «Да, милорд». Резко развернувшись на пятках, лорд Тар быстрым шагом пошел прочь, и я поспешила следом. За спиной слышались торопливые шаги. Служанка резво метнулась из подвала на кухню, прикрываться пирогом от адвокатского гнева. Не успели мы выйти на веранду, как услышали доносившиеся из глубины сада оживленные голоса. Один из них, вне всякого сомнения, принадлежал леди Тар, второй же... «О, Вивьен, если бы ты только слышала, что рассказала мне мисс Флосс про твоего ненаглядного Айгера!» Проговорила сидевшая к нам спиной маленькая пожилая женщина в теплом не по погоде прогулочном костюме. «Представляешь, кого он привез с собой из Лурвинии?» Старушка наклонилась к собеседнице и прошептала той на ухо несколько слов. Но леди Тар, не дослушав, с возмущением отстранилась. «Святой основатель Кларисса, что ты такое говоришь? Мой внук приличный молодой человек, который никогда бы не опустился до того, чтобы связаться с недостойной женщиной». Холодок дурного предчувствия подобрался к сердцу. «Ты слишком наивна, Вивьен!» Покровительственно обратилась к хозяйке вторая старушка. «Айгер давно уже не мальчик. Что же до той девицы? Клянусь, она та еще штучка. Столичная вертихвостка, как метко сказала наша дорогая мисс Флосс. Крутит твоим внукам как хочет, а он только и рад оплачивать ее капризы». Я чуть не задохнулась от возмущения. «Кто кем крутит? Какие капризы? Да откуда эта странная женщина вообще взяла подобные глупости, если мы с мисс Флосс прояснили все недоразумения?» Лорд Айгер стоял рядом и, судя по потемневшему взгляду, составлял в голове иск о защите чести и достоинства. «О, вот сейчас я как никогда готова была поддержать дотошного адвоката». А незнакомая старушка меж тем продолжала в красках расписывать леди Тар мои прегрешения. От проезда в дилижансе без должного сопровождения, и как только она узнала об этом, до странных передвижений по городу, не слишком-то похожих на осмотр достопримечательностей. «А самое главное», — понизила голос пожилая дама, «с утра ее видели в городе с непокрытой головой. Да-да, представь себе, без шляпки. Разве приличные девушки позволяют себе такое? Нет, Вивьен, я просто уверена. Ну, хватит, Кларисса!» Оборвала гостью леди Тар, явно не слишком довольная вмешательством в дела собственной семьи. «Придержи фантазию. Нет у Айгера никакой столичной любовницы, с которой он поссорился на пороге пансиона мисс Флосс. А та, о ком ты пытаешься рассказать, моя добрая знакомая мисс Найт, порядочная молодая девушка, приехавшая в Сент-Брук по делам университета. И шляпка у нее есть, экстравагантная, как и положено по столичной моде, но очень подходящая к ее лицу. Помнится, у Айгера была похожая». «Ох, шляпка или не шляпка, неважно», — отмахнулась собеседница. «Ты никак не поймешь главного. У этой мисс Найт точно что-то есть с твоим внуком, Вивьен». «Кларисса, ты ведь куда-то спешила?» Гостья сделала вид, что не поняла намека. «Глупости, я вполне могу остаться на чай, тем более что у меня есть серьезный разговор к твоему внуку. Раз ты отказываешься сделать ему внушение, будь уверена, я точно не постесняюсь». «А стоило бы!» «Вот вечно ты так, Вивьен!» — покачала седой головой гостья. «Упрямая, когда не нужно. Я бы на твоем месте!» Леди Тар сердито приподнялась в кресле. «Ты не на моем месте, Кларисса. А что касается мисс Найт, неудивительно, что она проводит время с Айгером, ведь Линет его невеста». Мы с лордом Таром и обескураженная неожиданным поворотом сплетница отреагировали одновременно. «О, что? Что?» «Ох, лучше бы нам промолчать». «Вот вы где!» — заметила нас леди Вивьен. «Ну, проходите и не стесняйтесь, мы как раз говорили о вас, не так ли, Кларисса? Линет, милая, познакомься с миссис Леоми». «Очень приятно». Отчеканила я, всем видом демонстрируя, насколько в самом деле рада нежданному знакомству. Старушка кисло улыбнулась в ответ. Похоже, гостья пришла к приятельнице в расчете на грязную сплетню и теперь чувствовала себя не в своей тарелке. «Значит, невеста!» Миссис Леоми окинула нас поскушневшим, разочарованным взглядом. «Надо же!» «Невеста!» — торжествующе припечатала леди Вивьен, прежде чем мы с лордом Таром успели вмешаться. «И она живет у вас? А где же еще жить родному сердцу моего внука Кларисса, да еще в преддверии праздника? Мисс Найт без пяти минут член семьи». «И та ссора...» «Не было никакой ссоры. Ты же знаешь, как мисс Флосс любит все преувеличивать». «Ох, бабушка!» Лорд Тар, наконец-то пришедший в чувство, кашлянул, прочищая горло. «Тебе не кажется...» «Ох, ты не стесняйся, ты так милый!» — перебила внука леди Вивьен. «Надеюсь, ты не в обиде, что я немного испортила твой сюрприз. Не сердись, Айгер, сам понимаешь, как в моем возрасте хочется дожить до того дня, когда дети и внуки встретят свое счастье». И словно невзначай коснулась ладонью сердца, посмотрев жалобно и виновато. Манипуляция была очевидна, но подвергать риску жизнь бабушки, затевая скандал, при жадной до слухов сплетнице, любящий внук не стал. Вместо этого он посмотрел на меня странно, пристально, будто хотел взглядом проникнуть в самое нутро, прочитать потаенные мысли. И я растерялась, не найдя ответа, и как-то упустила момент, когда еще можно было остановить это безумие. «Что ж», — леди Вивьен хлопнула в ладоши, «раз все разрешилось, Клариса, не смеем тебя больше задерживать. Айгер, милый, проводи миссис Леоми до дверей, а я пока пошепчусь немного с твоей очаровательной невестой. Понимаю, ты хотел отложить официальное объявление о помолвке до праздника, но раз уж так вышло, мы вполне можем отметить это сегодня, тихо, уединенно». Она многозначительно покосилась на гостью, поднявшуюся из плетеного кресла. «По-семейному». «Отличная мысль!» — громогласно объявил с порога новый голос.